Глава 22. Джош. Силовые приемы. Ночь на полу в комнате Дэймона, чтобы он не наделал глупостей, точно не входила в мои планы. Но он не оставил выбора. Вчера я прохлопал тренировку, и тренер всыпал по первое число. Весь день думал только о том, как вернусь к Хелле и наверстаю упущенное. Но как только мы сошли со льда, и я увидел его старшего брата Джаспера у трибун, того типа, что мелькал разок в прошлом, сразу понял — Дэймон сейчас сорвется. За 3 года рядом с ним я усвоил одну вещь. Если дать ему волю, он сам уйдет во тьму с головой, поэтому я не мог его бросить. Детство у Дэймона было дерьмовое. По крупицам, что удалось из него вытянуть, реальное говно. Плюс эти шрамы по всему телу. Я не спрашиваю о них, притворяюсь, что не замечаю. С таким прошлым его нынешнее состояние логично. С таким багажом неудивительно, что он такой. Увидев Джаспера, я знал, придется воевать с этой тьмой за своего друга. После небольшой стычки в раздевалке, которую я достаточно эффективно уладил, я притащил его обратно в дом и запер нас обоих в его комнате. Выходил только за едой. Если бы я ушел к Хелли, он бы тут же свалил и нашел какую-нибудь дрянь, чтобы забыться. Поэтому я взял бутылку виски, швырнул ему его блокнот для рисования и устроился на полу. Сидел, пока его черная полоса не стала на полтона светлее. К утру я уже видел, что парень вернулся к своему обычному состоянию, и хотя он ничего не сказал, я знал, что он был благодарен за мое присутствие. Мы вместе тихо позавтракали, и когда я почувствовал, что могу оставить друга одного, уже настало время для еженедельного ужина с моими родителями, что означало, что я не видел Хелли с тех пор, как поцеловал ее. Поэтому я забрал ее перед поездкой к родителям. Я не понимаю, почему так напряжен. В конце концов, это Хелли, с которой мы дружим уже вечность, но сейчас мы не просто друзья. Особенно после того, как я ее поцеловал. Черт, зачем я вообще это сделал? Как только эта мысль проносится у меня в голове, она выходит из дома, выглядя, как всегда, потрясающе, и все другие мысли исчезают, когда я выхожу из машины, чтобы поприветствовать ее. «Ну, миссис Питерс, разве вы не прекрасны сегодня?» Ее глаза скользят по мне с головы до ног, и девушка усмехается. «Жаль, что не могу сказать о тебе то же самое, Джошуа. Ты выглядишь ужасно», — произносит она, подходя к машине и ожидая, пока я открою дверь. «Всегда приятно с тобой поговорить, Динь», — смеюсь я, открывая дверь и отступая в сторону, чтобы пропустить девушку внутрь, добавляя. «К тому же я думаю, что выгляжу довольно неплохо, учитывая, что спал на полу всю ночь». Она проходит мимо меня, оставляя после себя сладкий запах конфет, и с усмешкой произносит: «Ты хочешь сказать, что Дэймон не предложил тебе разделить с ним кровать? Какой позор! Это могло быть очень весело». В ее глазах искрится откровенный флирт, пока я хлопаю дверью и обхожу машину, чтобы сесть на водительское сиденье. Вопреки распространенному мнению, Хелс, единственный человек, который любит нарушать мой покой в постели, — это ты, парирую я, пристегивая ремень безопасности. «Да что ты знаешь об этом?» — шепчет она себе под нос, прежде чем повернуться ко мне и спросить. «Как Дэймон? Есть ли что-нибудь, чем я могу помочь?» Если бы она уже не была одним из моих самых любимых людей на планете, то я бы полюбил ее именно за бескорыстную заботу о людях. Черт возьми, мы вообще в этой ситуации только из-за того, как сильно она заботится о Мэдди и обо мне, включая то, что она терпит этот дурацкий ужин, на который мы сейчас едем. «Хелли, я оценю твою заботу. Но, к сожалению, в данный момент нет никого, кто действительно мог бы помочь Дэймону, по крайней мере, пока. Я не озвучиваю вслух, что не уверен, что кто-то вообще когда-либо сможет ему помочь, потому что эта мысль слишком печальна. Когда мы, наконец, приезжаем к дому моих родителей, я уже забыл о горестях детства моего друга и столкнулся с проблемами своего собственного. Я паркую машину на обычном месте, сжимаю руль от раздражения из-за того, что вообще здесь нахожусь, пока Хелли нежно гладит меня по плечу. «Ну уже 22-й. Мы выйдем и зайдем так быстро, что ты даже не заметишь». Она похлопывает меня по руке, а затем выходит из машины, прежде чем я успеваю ответить, вынуждая меня последовать за ней. Я выхожу из машины, поправляю галстук и беру девушку за руку, готовясь к шквалу комментариев от моего отца. Но когда я смотрю на свою жену, весь стресс и злость, копившиеся внутри меня, исчезают. Мое сердце перестает грохотать в груди, и вместо этого я вижу только ее. «Выйдем и зайдем, прежде чем я что-либо пойму», — соглашаюсь я, глубоко вздыхая, чтобы успокоиться, прежде чем повернуться к ней и добавить. Но сначала еще кое-что. И тогда я обнимаю ее, прижимая к своей машине и захватывая ее губы своими. Ее вздох позволяет мне мгновенно проникнуть языком в рот. Наши губы движутся в унисон, наш поцелуй как вулкан, наконец получивший возможность взорваться. Я целую ее так, словно умираю от голода, и она отвечает мне тем же, прижимаясь своим телом ко мне. Я чувствую, как мой член начинает твердеть в штанах, когда она стонет мне в рот. Мои руки скользят вверх и вниз по ее изгибам, желая прямо здесь и сейчас овладеть ею, а пальцы ласкают внутреннюю сторону бедра. «Джош!» — тяжело дышит она, и мой член становится полностью твердым в одно мгновение, как только я касаюсь ее трусиков и обнаруживаю, что они уже влажные. «Твою мать!» Я начинаю легонько водить кругами по ткани, заставляя ее задыхаться и стонать мне в рот, проглатывая каждый восхитительный звук, вырывающийся из ее губ, пока ее тело не начинает дрожать. Только тогда я позволяю своим пальцам скользнуть под трусики и слегка коснуться ее обнаженной киски, наслаждаясь тем, насколько она мокрая для меня. «Чёрт, Динь!» «Кто бы мог подумать, что ты будешь такой хорошей девочкой для своего мужа?» Шепчу я, замедляя движение, пока она не начинает двигать бедрами в поисках большего трения. «Ах, ах, мы опоздаем на ужин, если я позволю тебе кончить». Я убираю руку, и стон, который она издает, просто божественен. «А ты получишь по яйцам, если не позволишь». Рычит она, глядя на меня расширенными зрачками и в полном оцепенении, а я только улыбаюсь. Она никогда не выглядела лучше, и я не могу дождаться, чтобы привести ее домой и вкусить как свой личный пир. С этой мыслью я подношу влажные пальцы ко рту и облизываю их. «Ммм, на вкус как моя». «Ты такой засранец!» Огрызается Хелли, отталкивая меня и поправляя юбку, прежде чем обойти машину и направиться к дому. Я быстро догоняю ее, снова хватая за руку. «И все же по какой-то причине ты вышла за меня замуж. Похоже, это твоя проблема». Возвращаю я ей слова, которые она когда-то сказала мне. И ее глаза устремляются к моим, в которых смешиваются страсть и гнев. «Боже, как же я тебя ненавижу, Джошуа Питерс!» «Нет, не ненавидишь, Хелли Роуз Питерс». Мы направляемся в дом, где нас провожают к столу, за которым сидят моя мать, отец, бабушка и сестра, все в невыносимом молчании. Раньше я пытался поддерживать разговор, но в последние недели у меня совсем нет желания участвовать в их фарсе. «Джош, дорогой, вот ты где!» Воркует моя мать, всегда стараясь поддерживать иллюзию нашего семейного благополучия. «Надеюсь, ты голоден?» Я смотрю только на свою жену, отвечая: «О, я умираю с голоду». Заставляя девушку покраснеть, и все, о чем я могу думать, это как увидеть все ее тело окрашенным в этот цвет. «Отлично, тогда давайте начинать». Громогласно произносит мой отец, и я уверен, что даже он не сможет испортить мне настроение сегодня. Ужин проходит достаточно приятно, и теперь, когда они учитывают предпочтения Хелли в еде, у меня нет причин устраивать очередную сцену. К Как сказала Хелли, нам просто нужно войти, пережить это и уйти. Просто. Или было бы, если бы мой отец не был мэром Хьюго Питерсом. Он как раз болтает о каком-то ничтожном человеке в своем офисе, когда замечает. «Любой мужчина, который становится на колени перед женщиной, в моих глазах жалок». Это высказывание само по себе не так уж необычно, но тон его голоса привлекает мое внимание. И когда я перевожу взгляд на него, я вижу, как он смотрит на меня с усмешкой. Усмешка, которая говорит, что он что-то знает. И только когда его взгляд скользит к Хелли, которая ничего не подозревает, у меня по спине пробегает холодок. И он добавляет: «На днях я посмотрел интересное шоу по телевизору». Моя память возвращается к тому дню, когда мы были в его офисе, и я мгновенно понимаю, что он думает, что видел. И хотя это было не так, злость все равно охватывает меня. «Я был бы осторожнее с выражениями», — предупреждаю я отца, лишь заставляя его улыбку стать шире, и чувствую, как все мои защиты против него встают на место. Хелли замирает, только теперь ощутив напряжение в комнате, и я чувствую взгляд моей сестры, прожигающий мне бок. Но не смотрю ни на одну из них, сосредоточив свое внимание исключительно на мужчине, который меня воспитал. В его взгляде смешивается отвращение и то, что он считает гордостью, но я не отступаю, особенно когда это касается ее. «Ты забываешь, как я умею хранить секреты, Джошуа, особенно когда дело касается семьи». Он поднимает свой бокал в нашу сторону, и краем глаза я вижу, как моя мать вздрагивает, еще одна, пострадавшая от его поступков. «Не думаю, что трахать каждую живую женщину в своем офисе можно считать умением, отец. Но что мне знать о политике?» Бросаю я в ответ, игнорируя вздох матери и сосредоточив все внимание только на нем. Я даже игнорирую Хелли, когда она кладет руку мне на бедро, пытаясь вернуть меня в реальность, но это бесполезно. Не с ним. Он мастер находить мою слабость и использовать ее. И, очевидно, ее присутствие рядом со мной не имеет значения. «Судя по твоим недавним поступкам, я бы сказал, что ты знаешь о политике больше, чем я думал», добавляет мой отец, медленно потягивая напиток и разглядывая меня поверх бокала. «На самом деле я с удовольствием приведу тебя в офис и покажу, где ты в итоге окажешься, как мы оба знаем». Я вскакиваю так быстро, что мой стул падает на пол, а стол между нами трясется. Но прежде чем я успеваю взорваться, Хелли оказывается рядом и перебивает меня. «О, боже, не могу поверить, сколько времени. Извините, но мы обещали моему отцу, что посетим небольшое мероприятие у него дома, так что нам нужно идти». Моя грудь тяжело вздымается от гнева и обиды, готовых вырваться наружу, но она стоит рядом со мной, сжимая мою руку. Девушка смотрит на моего отца с вежливой, но твердой улыбкой, и нужно всего лишь одно слово. Одно неправильное слово, направленное в ее сторону, чтобы я больше не отвечал за себя. К счастью, того, что мой отец видит на наших лицах, достаточно, чтобы он ответил: «Лучше послушай свою жену и убирайся, мальчик». Я продолжаю сверлить его взглядом, пока Хелли не тянет меня за руку. И словно магнитом мое тело прижимается к ее, когда она прощается с остальными за столом и выводит меня из комнаты. Она не останавливается, пока мы не оказываемся снаружи. И только тогда я слышу, как она зовет меня по имени, почти выкрикивая его. Ее лицо близко к моему, пытается вернуть меня в чувство, но это бесполезно. Я слишком поглощен своим гневом, чтобы видеть ясно. Все, что я могу сделать, это посадить ее в машину и начать ехать, не говоря ни слова, пока мы не возвращаемся в ее дом и ее комнату. Мое дыхание все еще тяжелое, когда я начинаю метаться взад и вперед перед ее дверью, а она подпирает ее спиной. Девушка выглядит так, будто не знает, останусь ли я или уйду, и все, что я могу сказать, это: Я ненавижу его, Хелли. Я так его ненавижу!» Она не вздрагивает. Она слышала эту тираду много раз за эти годы, так что, вероятно, привыкла к ней. «Он мудак, но мы это знаем. Так почему ты позволяешь ему задеть тебя?» — мягко спрашивает она, и один звук ее голоса уже помогает мне снова задышать. «Потому что, что бы я ни сказал и ни сделал, он всегда держит власть. Он всегда на шаг впереди. И я знаю, что Линкольн сказал, что нашел кое-что, но будет ли этого достаточно? Будет ли когда-нибудь достаточно?» Линкольн позвонил мне в пятницу и сказал, что хочет встретиться на следующей неделе, когда у меня будет время, чтобы обсудить то, что он нашел. И сначала я был взволнован. Наконец-то! Наконец-то у меня будет что-то, что может стать началом свержения моего отца. Но имеет ли это вообще значение? Мой отец пережил все, что только можно, включая скандальный роман. Так почему теперь должно быть иначе? Я просто хочу хоть раз почувствовать, что у меня есть власть. Ненавижу ощущение, что все выходит из-под контроля. Я знаю, что мой тон резок, и она не заслуживает этого всплеска, но кажется, что только она готова увидеть меня настоящего и остаться рядом. Эта мысль подтверждается, когда девушка отходит от двери и сокращает расстояние между нами, заставляя меня остановиться и притягивая мое лицо к себе. «Тогда скажи мне, что я могу сделать, чтобы помочь тебе почувствовать контроль», — умоляет она, заглядывая мне в глаза, и мгновенно я оказываюсь пленен ее взглядом. «Скажи мне, что мне сделать, и я это сделаю, Джошуа. Я сделаю все для тебя». Ее слова не должны меня провоцировать. Но как только они слетают с ее губ, все мое тело словно оживает. Мое влечение к ней усиливается, когда внутри меня борются похоть и гнев. «Не говори мне такое». Предупреждаю я, зная, что сейчас не в том состоянии, чтобы быть с ней. Нет, сейчас я бы взял только то, что нужно мне, а она этого не заслуживает. И, конечно, она не отстает. «Почему? Потому что это правда? Ты знаешь, что бы ты ни попросил у меня, я это сделаю. Черт возьми, я твоя жена, и тебе стоит только попросить». Она поднимает руку с кольцом, и это как красная тряпка для быка. Что-то внутри меня ломается. «На колени». Командую я холодно, делая шаг назад и, снимая пиджак, бросая его в сторону. Она не двигается сразу, но я слышу ее резкий вдох, когда добавляю: «Помнишь, ты сказала, что встанешь на колени, если я попрошу?» Напоминаю я ей, снимая запонки и закатывая рукава. «Ну, теперь я прошу тебя, Хелли, встань на колени». Я двигаюсь к креслу в углу, расстегивая рубашку на ходу, пока моя грудь полностью не обнажается. Только тогда я оборачиваюсь к ней и опускаюсь на сиденье. Она все еще не двигается, но как только я сажусь, я вижу, как она готовится подойти ко мне. Когда она собирается двинуться, я поднимаю руку, останавливая ее и указывая на пол. «На колени, Динь, ползи ко мне, как хорошая маленькая жена».